Глава 6. Встреча с герцогом. Подъезжая к назначенному месту, карета сбавила ход, а девушки выглянули в окно и ахнули. Их взору предстал огромный и величественный дом. Он был обрамлен цветущим садом и красивой аллеей, которая вела ко входу. Карета остановилась у большого крыльца, и лакей открыл дверцу. Девушки вышли из экипажа и, затаив дыхание, разглядывали все вокруг. Слуга, почтительно поклонившись, жестом руки указал направление, куда девушкам двигаться. Быстро преодолев ступени лестницы, они оказались внутри дома, который казался еще больше, чем снаружи. Татьяна с замиранием сердца ждала встречи с герцогом. Она сильно нервничала и боялась, что начнет заикаться в присутствии такого высокопоставленного лорда. Послышались шаги, и девушка опустила взгляд. Вот и настал долгожданный момент. Коленки затряслись. Она чувствовала, как к ней приближается мужчина, видела его ноги, но не решалась поднять глаза и взглянуть ему в лицо. Тихое аханье Ольги позади только усилило волнение. «Княжна Ольга!» — раздался совсем близко брутальный голос. Он прозвучал молодо, и это уже дало надежду, что герцог не старый. Татьяна прикрыла глаза на долю секунды, а потом, распахнув их, подняла голову, чтобы увидеть его. И то, что она увидела, поразило девушку. Что-что? А такого красавца увидеть перед собой девушка не ожидала. Блондин с чуть удлиненными волосами, глаза зеленые, как у кошки, мужественное молодое лицо с волевым подбородком. Проскользив взглядом по фигуре, стало понятно, что мужчина хорошо сложен, хотя сильное тело спрятано за одеждой. Ему, на взгляд, было не больше 30 лет, что очень порадовало девушку. Она стояла и таращилась на герцога, в то время, когда он ждал от нее какой-то реакции на приветствие. Татьяна почувствовала, как сзади ее толкнула Ольга, говоря этим: «Хватит стоять, как истукан, скажи уже что-нибудь». Татьяна сделала маленький шажок вперед и очутилась в опасной близости от герцога, что могла ощутить его запах. «Герцог Стоук!» — поприветствовала мужчину Татьяна, присев в легком реверансе. При этом она глубоко вздохнула, вдыхая аромат мужчины. Зачем она это сделала, девушка не понимала. «Я рад, что вы добрались до нас. Идемте. Я лично провожу вас в отведенные покои. Вы, наверное, устали с дороги?» «Да, устала немного. Отдохнуть не помешает», — согласилась Татьяна. «Благодарю вас». Герцог протянул руку. Татьяна немного испугалась, не понимая его движений, но быстро сообразила, чего он хочет, и вложила свою ладонь в его. Мурашки пробежали по коже девушки от прикосновения его руки, но она не выдернула свою ладонь. Взглянув на мужчину, она улыбнулась и пошла за ним. Ольга, которая все это время топталась на заднем плане, бурча какие-то недовольства, последовала за парочкой. Герцог Стоук, проводив княжну до ее покоев на втором этаже, сказал, что ждет ее к ужину. Время отдохнуть до вечера будет достаточно. Откланившись, он скрылся в коридоре. Татьяна вздохнула с облегчением и последовала в комнату за Ольгой, которая протиснулась туда первой. Зайдя в покои, Таня быстро закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, при этом прикрыв глаза. Мысли сейчас путались, а сердце бешено колотилось. Ольга что-то возмущенно начала говорить, причем не очень тихо. «Тише!» — шикнула на нее Татьяна. «Хочешь, чтобы нас кто-то услышал?» Взглянув на настоящую княжну в платье прислуги, она продолжила. «Ну что теперь скажешь?» «Герцог оказался просто красавчиком и молод. За такого ты хочешь выйти замуж?» «Фу!» Ольга упала на кровать. «Да, он, конечно, красавчик, но мне не подходит». «Еще не поздно все исправить. Давай признаемся. Скажем, что просто разыграли его, и все». Татьяна подбежала к кровати и умоляюще посмотрела на Ольгу. «Нет, ни в коем случае!» Барыня приняла сидящее положение. «Мы долго репетировали, чтобы сразу вот так раскрыться. Я по-прежнему не собираюсь замуж за герцога. Но он же оказался хороший. Я влюблена в другого, и хочу выйти замуж по любви», — решительно ответила Ольга и снова улеглась на кровать. «Опять незнакомец. Я думала, что у тебя все прошло». Татьяна обреченно опустилась на ту же кровать. «Оставим все как есть. И, кстати, ты сама приготовь себе наряд на вечер. Я так устала с дороги. Хочу поспать». Спохватившись, Татьяна подбежала к двери и закрыла ее на замок. Не хватало, чтобы кто-то вошел и увидел служанку, спящую на барской кровати. Тогда придется объясняться. Наедине в комнате Ольга вела себя как барыня и, похоже, не собиралась превращаться в служанку на постоянной основе. Как же тяжело придется бедной Танечке самой себе заботиться и появляться в обществе как княжна. Девушка глубоко вздохнула и пошла к сундукам, которые уже доставили в комнату. Нужно разобрать одежду и подготовить наряд для вечера. Если она быстро управится, то будет немного времени отдохнуть. Уже вечером Таня спускалась по лестнице в пышном платье золотистого оттенка. Ольга помогла все же с прической. Самой девушке было не справиться с длинными волосами, чтобы уложить в причудливую фиговинку. Герцог Стоук стоял у подножья лестницы и подал княжне руку, когда девушка оказалась на последней ступени. Она мило улыбнулась на его любезность, и молодые люди прошли в столовую, где их уже ждал сервированный стол. Татьяна была не сильно голодная, так как сразу после приезда и в обед ей приносили в комнату поднос с едой, которую они разделили с Ольгой пополам. Настоящая княжна отказывалась выходить и общаться с другими слугами. Она боялась сорваться и перейти на приказной тон, но так долго не могло продолжаться, так что придется что-то придумывать. «Княжна Ольга, как вам угощение?» — поинтересовался герцог, обжигающе глядя на девушку. От этого взгляда Татьяна немного смутилась и покраснела. «Все очень вкусно. Просто немного непривычно. У нас готовят немного по-другому». «Если вам нравится, значит, привыкните. У меня лучший повар в Лондоне». После ужина, вновь взяв княжну за руку, герцог предложил прогуляться по саду. По телу Татьяны пробежали мурашки от простого прикосновения мужчины. Она согласно кивнула и последовала за ним в сад. Там было великолепно, и девушка залюбовалась растениями, на которые падал свет от фонарей. Вечернее освещение придавало саду волшебность и очарование. «Здесь очень красиво, герцог Стоук. Давайте перейдем на «ты». Ведь мы скоро поженимся. К чему фамильярность? Зовите меня просто Стивен». Девушка удивленно посмотрела на идущего рядом мужчину и державшего ее за руку. Залюбовавшись красотой герцога, она забыла, что он задал ей вопрос, и нужно было на него ответить. «Вы не согласны со мной?» — вывел ее из раздумий мужчина. «Согласна. Давайте перейдем на «ты», Стивен». Она произнесла его имя, смакуя на вкус. «А мне нравится, как звучит мое имя из твоих уст, Ольга. С таким легким акцентом просто ласкает слух. Произнеси еще раз». Девушка немного дернулась, так как ей резануло слух имя Ольга, и она словно очнулась и вернулась в реальность. Она не настоящая княжна. И это не ее место, и не ее мужчина. А Стивен подвел девушку к скамье и жестом пригласил присесть. «Стивен!» — все-таки произнесла по его просьбе Татьяна и, расправив юбку платья, присела. «Знаешь, я очень рад, что именно ты станешь моей женой. Я так боялся, когда дал обещание твоему отцу жениться, что придется всю жизнь прожить с нелюбимой женщиной. Но, видя тебя сейчас перед собой, я, кажется, начинаю влюбляться». С каждым словом герцога глаза девушки становились все шире от удивления. «Дал обещание моему отцу? Но зачем? А ты не в курсе?» «Нет. Несколько лет назад князь Власов спас мне жизнь. И я сказал ему, что он может попросить у меня что угодно». Герцог усмехнулся. «Если бы я знал, что он попросит, не сказал бы таких громких слов». «И он попросил жениться на мне? Несколько лет назад?» В голове у Татьяны не укладывалась такая информация. Все так неожиданно всплыло. Они с Ольгой ведь и никогда не интересовались, как так получилось, что английский лорд согласился жениться на русской княжне. Да, конечно, предупредил, что ты еще мала. А как подрастешь, он пришлет тебя сюда сыграть свадьбу. Я с ужасом ждал этого дня. Казалось, что раз отец таким образом добился брака, значит, что-то с девушкой не так. Я думал, что ты страшная, полная. Таких я видел русских барышень. Но не мог предположить, что ты окажешься такой красавицей. Татьяна засмущалась, а лицо Стивена оказалось в опасной близости от нее. Я, признаюсь, тоже боялась, что ты окажешься страшным и старым. Отец мне ничего о тебе не рассказывал, просто поставил перед фактом, что я еду в Англию выходить замуж. Он улыбнулся и еще ближе приблизился. Татьяна затаила дыхание. Сейчас он ее поцелует, и это будет волшебно. Сердце забилось быстрее, она прикрыла глаза в предвкушении. И тут недалеко от них раздалось покашливание. Они быстро повернули головы, там стоял дворецкий. — Прошу прощения, вас ожидает сэр Олден, — сообщил дворецкий и, поклонившись, удалился. А волшебный момент был уже испорчен. — Извини меня, мне нужно увидеться с другом. Ступай в комнату и отдохни. Увидимся завтра. Герцог поцеловал руку ошеломленной княжны и быстро покинул сад. Татьяна продолжала сидеть на скамье и приходить в себя. Что сейчас происходило? Нужно все как следует обдумать. Она совсем потеряла голову, находясь рядом с этим мужчиной. Тряхнув головой и отгоняя мысли о герцоге, девушка медленно встала и направилась в комнату. Многое нужно обсудить с Ольгой.